обрывом под откосом вала Змиева, на березовом мосту речки Лыбеди, наклонившись над водою, Любка плакала, причитала любви своей не сбывшейся. Разнес мечты в пух и прах, он ушел, и счастье ушло, стынет на дрожащих губах горькая смола его слов. Рана я открылась ему, гордости во мне ни на грош, не отдам тебя никому, от меня, дружок, не уйдешь. Так глядела Любка в воду быстрой реченьки, уносили волны слезы по течению, разлетались над водой слова заветные, накликали неизбывное проклятие. Разошлась цепочка с креста и пошла гулять ворожба, тайная девичья мечта друга переделать в раба. Волосы плетет кружевами, варит приворотное зелье, кружится, поет заклинания, ой, да не ко времени веселье. Чашу налила не спеша, до краев полна не поднять. Стань перед душою, душа, да скажи, что любишь меня. Я дружка зову, я ему пою, пей до дна траву приворотную. Узелки вяжи, не развязывай, девице в любви не отказывай. Заглянула Любка в чашу, все чернехонько, только крестик золотой блеснул на донышке. Подступили к горлу слезы, руки дрогнули, потекло по пальцам зелье ядовитое, и разлилось по душе могильным холодом. Забери меня, река, нет больше моченьки, ни любви его, ни жизни мне не надобна. И с моста, как тень, метнулась в воду темную. Разошлись круги над девичьей головушкой, закружили хоровод сестрицы Любкины и лизнули берег волны речки Лыбеди, что струилась под откосом вала Змиева.